Лично Адриан Фелон вовсе не считал его присутствие столь уж необходимым. В хвостовой части Боинга по левую сторону находился маленький отсек с двумя койками, и капитану вовсе не возбранялось поставить машину на автопилот и, оставив в кабине двух своих помощников, пойти и вздремнуть часа 4-5. Но правило есть правило, и сейчас ему полагалось 3 помощника вместо 2. Пока четверка дружно вышагивала по длинному коридору к почти пустому самолету, Фелон обернулся к самому молодому из первых помощников. «Извини, Джим, придется тебе прошвырнуться». Молодой человек, только что восхищавшийся красотами Бангкока из окна автобуса, покорно кивнул. Затем отворил дверцу в самом конце коридора и выскользнул в душную жаркую ночь. То была обязанность, которую не нравилось выполнять никому, но выполнять ее, тем не менее, следовало, и обычно эта тяжкая доля падала на младшего из команды. Если Джамбо от кончика носа до кончика хвоста и от кончика одного крыла до кончика другого поместить в коробку, площадь этой коробки займет больше акра. Совершающий обход летчик должен сделать следующее – обойти авиалайнер по всему периметру и убедиться, что все на месте, все как положено и ничего лишнего рядом нет. Какая-либо панель может оказаться сдвинутой, небольшая лужица под брюхом может указать на утечку, незамеченную наземной службой, ибо служба службе рознь, и, как правило, экипаж предпочитает, чтобы окончательную проверку и обход проводили свои. И погода за бортом бывает самая разная, то мороз, то тропическое пекло, так что занятие это малоприятное. В нашем случае молодой человек с 3 нашивками вернулся минут через 15, весь мокрый от пота, искусанный какими-то настырными тварями, но в остальном целый и невредимый, и вполне способный функционировать дальше. Капитан Фелон вошел в свои владения. Поднявшись по лесенке с первого входного уровня на второй, где располагалась кабина управления, едва оказавшись в ней, 3 его помощника сняли кители, повесили их в шкафчик за дверью в комнату отдыха и заняли свои кресла. Фелон уселся в то, что по левую руку. Первый его помощник расположился справа. Штурман, чтобы пока не путаться у них под ногами, прошел в комнату отдыха и стал изучать курс биржевых акций. Окончивший академию в Белфасте и только начинающий свою карьеру пилота, Фелон знавал дни, когда в помощниках у него были и штурман, и бортовой инженер. Но те времена давно кончились. Инженера заменял банк технологий, расположившийся у него над головой и занимающий все пространство от одной переборки до другой. Бесконечные диски, циферблаты, уровни меры и кнопки могли делать все, что некогда делал штурман, и даже больше. Штурманские функции исполняли 3 инерционные навигационные системы, причем гораздо быстрее и точнее, чем любой самый опытный специалист. Пока главный помощник проводил проверку 5 первых бортовых предстартовых систем, сам Фелон занялся изучением списка загрузки борта, который следовало подписать, как только подтвердится, что весь багаж уже на борту, а также предварительного списка пассажиров, составленного помощником мистера Полфри, который затем будет пересчитывать их по головам. Кошмар каждого командира корабля — это не пассажир, оказавшийся на борту без багажа. Это пассажир, оставивший свой багаж и пустившийся в бега. При обнаружении бесхозных предметов следовало разгрузить весь багажный отсек, заново пересчитать и проверить все сумки и чемоданы, поскольку в бесхозном багаже можно обнаружить нечто совсем нежелательное. Электроэнергию в лайнер подавала специальная вспомогательная энергетическая установка, сокращенно ВЭУ. По сути, это был 5-й реактивный двигатель, о наличии которого большинство пассажиров просто не подозревало. Энергии ВЭУ на гигантском самолете типа Боинга достаточно, чтобы обеспечить полет небольшого истребителя. Она позволяет всем системам лайнера функционировать независимо от любого внешнего источника, обеспечивает освещение, подачу воздуха, включение двигателей и массу других вещей. Мистер и миссис Хиггинс, а также их дочь Джули, находившиеся в зале ожидания туристического класса, страшно устали и истомились, а ребенок их раскапризничался. Они выехали из двухзвездного отеля 4 часа тому назад, и поездка до аэропорта превратилась в сущие мучения. Сначала надо было загрузить багаж в автобус, убедиться, что ничего не забыли. Потом стоять в очереди и ждать, когда им, наконец, откроют двери. Потом трястись на маленьком жестком сиденье, терпеть все эти пробки на улице, все время нервничать, что они опоздают. Затем снова пробки, выгрузка багажа в аэропорту, поиски своих чемоданов, ребенка и тележки, причем все это одновременно.